Картина. Technical Synod, май 1965 года. Ну, ничего себе! Как давно это было! Я очень рад, что никогда не пытался продать этот рассказ, но это еще один случай, когда я играл со словами, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Авторы периодически этим занимаются. Это было далеко не лучшее произведение искусства. Художник изобразил небо не тем цветом и, видимо, в попытке скрыть свою ошибку, понаделал пятен. Перспектива, если можно так выразиться, была искажена. А подобную растительность не увидишь даже в самом жутком кошмаре. Словом, картина представляла собой некий сюрреалистический адский пейзаж. Даже рама выглядела так, будто вот-вот развалится. Тем не менее, Джон повесил ее на одну из обитых войлоком стен своей камеры. Какой бы странной и страшной ни была картина, но все-таки она олицетворяла хоть какую-то связь с внешним миром. Хоть какое-то напоминание о том, что существуют и другие вещи, кроме еды, сна и нерегулярных визитов врачей. Иногда эти врачи смотрели на него сквозь смотровые отверстия, обитые войлоком двери, и качали головами. «Такое не лечится», — говорил один. «Если только мы не отберем у него эту картину», — отвечал другой. «Это его убьет. Он убьет себя сам, если мы это не сделаем. Ты же знаешь, что именно она стала причиной его безумия. По-другому и не скажешь. Теперь эта картина — основа его мира. Думаю, она единственная, в чем он не сомневается. Вчера он сказал, что на картине изображен единственный правильный мир, и что мы живем в фальшивом. С таким упрямством ничего нельзя поделать. Значит, если он лишится картины, то либо вылечится, либо умрет? Да. Скажу ему об этом завтра, когда приду на осмотр. Возможно, шок от потери придуманного мира его излечит. Впрочем, излечение представлялось сомнительным. Джон все так же сидел в углу камеры, сгорбившись и задумчиво глядя на картину. Со стороны казалось, что он пытается что-то вспомнить. Тихие шаги в коридоре заставили его вздрогнуть. Время вышло. Они пришли забирать его картину. Он сделал последнее, огромное, отчаянное усилие. И камера сделалась пустой. Они так и не узнали, куда он делся и как ему удалось сбежать. 9 дней тайна будоражила умы, но со временем забылась. Врач сохранил картину, повесив ее в своем рабочем кабинете. Он понимал, что подозрение его абсурдно, но никак не мог от него избавиться. Иногда он разглядывает картину всеми тремя глазами, а потом переводит взгляд за окно, на зеленое солнце, висящее над горизонтом. Он надеется, что ошибся. Ибо как можно выжить в мире с коричневой землей, зелеными листьями и голубым небом, на котором висит одно единственное солнце?